Глава 10. Поиск. Огонь в камине горел слабо, а внешний воздух, как я заметила на пути в Vivian Place, был резок, как зимой. Тем не менее, когда я осталась одна, моим первым ощущением было ощущение жара и изнеможения с их естественным последствием – затруднительным дыханием. Я сняла шляпку, мантилью, перчатки и открыла окно. Оно выходило на мощёный двор и на стену конюшни майора. Постояв несколько минут у открытого окна, я освежилась и успокоилась. Я затворила окно и сделала первый шаг к открытию, иными словами, приступила к осмотру комнаты. Я сама удивлялась своему спокойствию. Свидание с майором Фитцдэвидом истощило, на время, по крайней мере, мою способность к сильным ощущениям. Я была довольна, что осталась одна. Я была довольна, что имела, наконец, возможность приступить к поискам. Но это было все, что я чувствовала в ту минуту. Комната была продолговатая. В одной из двух узких стен находилась выдвижная дверь, о которой я уже говорила. Другая была почти вся занята большим окном. Я обратилась сначала к стене с дверью. Что нашла я у этой стены? Два карточные стола по обе стороны двери и над столами, на вызолоченных бра, прибитых к стене, две великолепные китайские вазы. Я открыла карточные столы. В ящиках под ними не было ничего, кроме карт и обыкновенных игральных марок. За исключением одной колоды, все остальные были еще запечатаны в обыкновенных карточных обертках. Я рассмотрела распечатанную колоду карта за картой и не нашла ничего особенного, никакой надписи, никакой отметки. С помощью лестницы, стоявшей у книжного шкафа, я заглянула в китайские вазы. Они были пусты. Осталось ли еще что-нибудь неосмотренное на этой стороне комнаты? В обоих углах стояло по маленькому стулу с красными шелковыми подушками. Когда я перевернула подушки и убедилась, что и под ними не было ничего, мой осмотр этой стороны комнаты был окончен. Я не нашла решительно ничего особенного. Я перешла к противоположной стене, к стене с окном. Окно, занимавшее, как я уже сказала, почти всю стену, разделялось на три рамы и было украшено великолепными темно-красными бархатными занавесками. В углах за тяжелыми складками бархата оставались места, едва достаточные для двух небольших бюро с множеством ящиков. На бюро стояли две прекрасные бронзовые копии Венеры Милосской в уменьшенном виде. Майор разрешил мне делать все, что мне вздумается. Я, не колеблясь, решилась выдвинуть все шесть ящиков в каждом из бюро и осмотреть все, что заключалось в них. Я начала с правого бюро и покончила с ним очень скоро. Все шесть ящиков были заняты коллекцией минералов, собранных, судя по любопытным ярлыкам, наклеенным на некоторых из них, в тот период жизни майора, когда он занимался горным промыслом. Убедившись, что в ящиках не было ничего, кроме минералов и ярлыков к ним, я перешла к бюро в левом углу. Здесь я нашла множество разнообразных предметов, и на осмотр их потребовалось довольно много времени. Верхний ящик заключал полную коллекцию плотничьих инструментов в миниатюрном виде, сохраненных, вероятно, на память о том времени, когда майор был еще мальчиком, и родные или друзья дарили ему игрушки. Во втором ящике оказались игрушки другого рода, подарки, полученные майором от его очаровательных подруг. Вышитые помощи, табачные кисеты, изящные подушечки для булавок, роскошные туфли, блестящие кошельки — все это свидетельствовало о популярности круга женщин. Третий ящик был менее интересен, в нем не было ничего, кроме счетных книг за несколько лет. Рассмотрев каждую книгу порознь и встряхнув их, чтобы убедиться, что в них не было никаких посторонних бумаг, я перешла к четвертому ящику и нашла в нем новые воспоминания о прошлом в виде уплаченных счетов, аккуратно связанных вместе и перемеченных. Между счетами я нашла с десяток посторонних бумаг, немало неинтересных для меня. В пятом ящике был страшный беспорядок. Я вынула сначала растрепанную связку разукрашенных обеденных карточек, сохраненных на память о банкетах, которые давал майор или на которых он присутствовал как гость в Лондоне и в Париже. Затем коробку красиво раскрашенных перьев, вероятно, подарок женщины. затем кучу старых пригласительных билетов, затем несколько растрепанных французских комедий и оперных либретто, затем карманный штопор, связку сигареток и связку заржавленных ключей. Наконец, паспорт, несколько багажных ярлыков, сломанную серебряную табакерку, два портсигара и разорванную карту Рима. «Ничего интересного для меня», — подумал я, закрывая пятый ящик и готовясь открыть шестой и последний. Шестой ящик был для меня и сюрпризом, и разочарованием. В нем не было ничего, кроме осколков разбитой вазы. Я сидела в это время на маленьком стуле. В минутной досаде на пустоту шестого ящика я только что подняла ногу, чтобы закрыть его, как вдруг дверь из зала отворилась, и я увидела перед собой майора Фитцдэвида. Его взгляд, встретясь сначала с моим, перешел к моим ногам. Когда он увидел открытый ящик, лицо его изменилось только на одно мгновение, но в это мгновение он взглянул на меня с внезапным подозрением и удивлением, взглянул так, как будто я была близка к открытию. «Я не буду беспокоить вас», — сказал он. «Я пришел только для того, чтобы задать вам вопрос». «Какой вопрос, майор?» «Не встречались ли вам в продолжении ваших поисков какие-нибудь мои письма?» «До сих пор я не видела ни одного. Если мне попадутся письма, я, конечно, не сочту себя вправе прочесть их. Об этом-то я и хочу поговорить с вами. Мне только сейчас наверху пришло в голову, что мои письма могут поставить вас в затруднительное положение. Я на вашем месте смотрел бы с недоверием на все, чего не мог бы освидетельствовать. Мне кажется, что это затруднение легко устранить. Я не нарушу своего обещания и не выдам ничьей тайны, если скажу вам, что в моих письмах вы не найдете указания, которое вам нужно. Вы можете пропускать их как предметы, не стоящие внимания с вашей точки зрения. Надеюсь, что вы понимаете меня. Я очень благодарна вам, майор. Я вполне понимаю вас. Не устали ли вы? Нисколько, благодарю вас. И вы еще не потеряли надежды на успех? Вы еще не упали духом? Нет, пользуясь вашим великодушным разрешением, я намерена продолжать свои поиски. Нижний ящик бюро был еще открыт, и, отвечая майору, я рассеянно взглянула на осколки вазы. Он уже успел овладеть собой. Он тоже взглянул на осколки вазы умышленно равнодушным взглядом. Я помнила, как подозрительно и удивленно взглянул он на них и на меня, когда вошел в комнату, и его теперешнее равнодушие показалось мне несколько утрированным. «В этом мало ободрительного», — сказал он, указывая с улыбкой на куски фарфора. «Нельзя судить по внешности. В моем положении следует подозревать все, даже осколки разбитой вазы». Говоря это, я глядела на него пытливо. Он переменил разговор. «Не беспокоит ли вас музыка?» «Нисколько, майор. Она скоро кончится. Учитель пения уходит. Его сменит учитель итальянского языка. Я делаю все возможное для усовершенствования моей молодой примадонны. Учась пению, она должна также учиться языку, который есть по преимуществу язык музыки. Я усовершенствую ее выговор, когда повезу ее в Италию. Высшая цель моего честолюбия, чтобы ее принимали за итальянку, когда она будет на сцене. Могу я сделать что-нибудь для вас, прежде чем уйду? Не прислать ли вам еще шампанского? Скажите «да». Благодарю вас, майор. Я не хочу шампанского». Он поклонился мне и, повернувшись к двери, украдкой взглянул на книжный шкаф. Взгляд был мгновенный, и я едва заметила его, как майор уже вышел из комнаты. Оставшись одна, я взглянула на книжный шкаф, в первый раз взглянула на него со вниманием. Это был красивый дубовый шкаф со старинной резьбой. Он стоял у стены, отделявшей кабинет от зала. За исключением пространства, занятого во внутреннем углу дверью, он занимал всю стену почти вплоть до окна. Наверху стояли вазы, канделябры, статуэтки, всего по две штуки, расставленные в симметричный ряд. Оглядывая этот ряд, я заметила, что на краю со стороны окна недоставало чего-то. На другом краю со стороны двери стояла красивая разрисованная ваза оригинальной формы. Где была другая соответствующая ваза, которой следовало бы стоять на соответствующем месте на другом краю шкафа? Я вернулась к все еще открытому шестому ящику левого бюро и заглянула в него опять. Рассмотрев осколки разбитой вазы, я убедилась, что это была та самая ваза, которой недоставало на шкафу. Сделав это открытие, я вынула все осколки до последнего и рассмотрела их внимательно, каждый порознь. Я была слишком несведуща на этот счет, чтобы оценить достоинство вазы или ее древность. Я не могла даже узнать, английского она была происхождения или иностранного. Фон был нежного сливочного цвета. Два медальона на двух противоположных сторонах вазы были окружены гирляндами и купидонами. В одном из медальонов была нарисована замечательно отчетливо женская головка, может быть, голова нимфы или какой-нибудь богини, или какой-нибудь знаменитости. Я не могла определить это верно. Другой медальон был занят мужской головой, изображенной также в классическом стиле. Пастухи и пастушки в костюмах вато с собаками и с овцами составляли украшение пьедестала. Такова была ваза в дни своей целости, когда стояла на шкафу. По какому случаю она разбилась? И почему лицо майора Фитцдэвида изменилось, когда он увидел, что я отыскала осколки этой вазы? Осколки не разрешили моих вопросов. Осколки не сказали мне решительно ничего. Однако, судя по подмеченному мной взгляду майора, путь к открытию пролегал прямо или косвенно через разбитую вазу. До сих пор я полагала, что указание, которое я надеялась найти, заключалось в какой-нибудь писаной бумаге. Теперь, после подозрительного взгляда майора на книжный шкаф, мне пришло в голову, что оно могло заключаться в книге. Я оглядела ряды нижних полок, стоя на таком расстоянии от книг, чтобы быть в состоянии читать их названия. Я увидела Вольтера в красном сафьяне, Шекспира в голубом, Вальтер Скотта в зеленом, историю Англии в коричневом. Я остановилась, утомленная и обескураженная длинными рядами книг. Возможно ли, подумала я, осмотреть такое множество книг? И если бы я даже осмотрела их все, что могла бы я найти в них? Майор говорил, что жизнь моего мужа омрачена каким-то страшным несчастьем. Каким образом следы этого несчастья или какое-нибудь указание на него могут оказаться на страницах Шекспира или Вольтера? Одна мысль об этом казалась дикой, а попытка осмотреть книги с этой целью — бесполезной тратой времени. Однако майор, несомненно, бросил украдкой пытливый взгляд на шкаф. К тому же разбитая ваза стояла некогда на шкафу. Давали ли мне эти обстоятельства право смотреть на вазу и на книжный шкаф, как на два указателя на пути к открытию? Трудно было в ту минуту решить этот вопрос. Я взглянула на верхние полки. Там коллекция книг была разнообразнее. Тома были мельче и расставлены не так аккуратно, как на нижних полках. Некоторые были в переплетах, некоторые в бумажных обертках. Один или два упали и лежали на боку. Были и пустые места от книг, вынутых и не положенных обратно. Словом, в верхней части шкафа не было обескураживающего однообразия. Неопрятные полки подавали надежду, что какой-нибудь счастливый случай наведет на открытие. Я решила, что если буду осматривать книжный шкаф, то начну с верхних полок. Где была лестница? Я оставила ее у стены с выдвижной дверью. Взглянув в эту сторону, я, естественно, взглянула и на выдвижную дверь, на неплотно притворенную дверь, через которую я слышал разговор майора со слугой, когда только что вошла в дом. С тех пор никто не отворял эту дверь. Все входили и выходили в дверь залы. В ту минуту, когда я оглянулась, что-то пошевелилось в передней комнате. И от этого движения в щели неплотно притворенной двери мелькнул свет. Не следил ли кто-нибудь за мной через щель? Я тихо подошла к двери и быстро отодвинула доску. За дверью стоял майор. Я поняла по его лицу, что он следил за мной, пока я была у книжного шкафа. Он держал в руках шляпу, очевидно, собирался уйти, и теперь воспользовался этим обстоятельством, чтобы объяснить свою близость к двери. «Надеюсь, что я не испугал вас», — сказал он. «Вы только удивили меня, майор. Извините, мне так совестно. Я только что намеревался отворить дверь, чтобы сказать вам, что мне необходимо уйти». Я получил спешные поручения от одной дамы. Прелестная особа. Как жаль, что вы ее не знаете. Она в очень неприятном положении, бедняжка. Небольшие щитцы, знаете ли, и несносные торговцы, требующие уплаты. И при этом муж, о боже мой, муж, совершенно недостойный ее. Чрезвычайно интересное создание. Вы напоминаете мне ее немного. У вас одинаковая манера держать голову. Я уйду не более как на полчаса. Небольшие счетцы, знаете ли. Могу я сделать что-нибудь для вас? Какой у вас утомленный вид? Позвольте мне прислать вам еще шампанского. Нет? Обещайте позвонить, если вам захочется шампанского. И прекрасно. Аревуар, мой обворожительный друг. Аревуар. Лишь только он отвернулся, я задвинула опять дверь и села, чтобы отдохнуть немного. Так он наблюдал за мной, когда я осматривала книжный шкаф. Человек, знавший тайну моего мужа, знавший, где находится указание на эту тайну, наблюдал за мной, когда я была у книжного шкафа. Теперь я не сомневалась более. Майор Фитцдэвид ненамеренно указал мне, куда я должна была направить мои поиски. Я взглянула равнодушно на четвертую стену, которую я еще не осматривала, и на все, что находилось возле нее, на все изящные безделушки, расставленные на столе и камине, каждая из коих при других обстоятельствах могла бы возбудить мое подозрение. Даже акварельные рисунки нисколько не заинтересовали меня. Я рассеянно заметила, что все они были женские портреты, вероятно, портреты идолов майора Фитцдэвида, и мне не хотелось знать ничего более. На пути к лестнице я прошла мимо одного из столов и заметила два ключа, которые майор оставил мне. Маленький ключ тотчас же напомнил мне о шкафчиках под книжными полками. Странно, что я до сих пор не обратила на них внимания. Теперь у меня явилось внезапное предположение, что именно в них-то, за их запертыми дверцами, и скрывалось то, что мне было нужно. Я поставила лестницу на место и решила осмотреть запертые шкафы. Их было три. Когда я открыла первый из них, пение наверху прекратилось. Внезапный переход от музыки к мертвой тишине произвел на меня какое-то подавляющее действие. Причиной этого были, вероятно, мои расстроенные нервы. Следующий звук в доме, простой скрип сапог на лестнице, заставил меня содрогнуться. Мужчина, сходивший с лестницы, был, вероятно, учитель пения, кончивший урок. Я услыхала, как затворилась за ним наружная дверь, и вздрогнула опять, как будто в этом знакомом звуке было что-то ужасное. Однако я постаралась овладеть собой и приступила к осмотру первого шкафа. Он был разделен полкой на два отделения. В верхнем не было ничего, кроме ящиков с сигарами, расставленных рядами один под другим. Нижнее было занято коллекцией раковин, сваленных в беспорядочную кучу. Майор, очевидно, дорожил больше сигарами, чем раковинами. Я тщательно осмотрела нижнее отделение в надежде найти что-нибудь интересное, но кроме раковин в нем не было ничего. Открыв второй шкаф, я внезапно заметила, что в комнате стемнело. Я взглянула в окно, было еще не поздно, темнота произошла от набежавших туч. Дождевые капли стучали о стекла, осенний ветер мрачно свистел в углах двора. Я поправила огонь в камине. Нервы мои расходились опять, руки дрожали. Я сама не понимала, что делалось со мной. Во втором шкафу, в верхнем отделении, я нашла несколько прекрасных камей, не оправленных, но лежавших на красивых картонных подносах. В углу, полускрытые одним из подносов, виднелись белые листы небольшой рукописи. Я поспешно вынула ее, но, к моему разочарованию, она оказалась только каталогом камей. Перейдя к нижнему отделению шкафа, я нашла новые редкости в виде точёных вещей из Японии и образчиков редких шелков из Китая. Редкости майора утомили меня. Чем дольше я искала, тем дальше, по-видимому, удалялась от единственного предмета, который был мне нужен. Затворив второй шкаф, я даже усомнилась, стоит ли отворять третий. Подумав немного, я решила довести осмотр нижних шкафов до конца и отворила дверцы третьего. На верхней полке, в одиноком величии, лежал только один предмет — великолепно переплетенная книга. Она была больше всех книг, какие я когда-либо видела. Переплет был голубого бархата, с серебряными застежками в форме красивых арабесков и с замком из того же металла для предохранения книги от любопытных глаз. Взяв ее в руки, я заметила, что замок не был заперт. Имела ли я право воспользоваться этим обстоятельством и открыть книгу? Я открыла книгу, не задумавшись ни на минуту. Страницы были из лучшей веленевой бумаги, красиво разрисованные по краям. Но что нашла я на этих великолепных страницах? К моему невыразимому изумлению и отвращению Я нашла локоны волос, аккуратно прикрепленные к центру каждой страницы, и под ними надписи, свидетельствовавшие, что эти локоны были подарками на память от особ, владевших в разное время податливым сердцем майора. Надписи были на английском и на иностранных языках, но все, по-видимому, имели одну цель — напоминать майору о днях преждевременного конца его многочисленных привязанностей. Так, первая страница была украшена локоном светлейших пепельных волос и следующей надписью: «Моя обожаемая Маделин, вечное постоянство. Увы, июля 22-го 1839-го». Далее следовал локон рыжих волос с латинской надписью и с примечанием, прибавленным ко дню разрыва дружбы и объяснявшим, что это особо происходило от древних римлян и что поэтому Фитцдэвид оплакал ее по латыни. Далее следовали локоны других цветов и другие надписи. Наконец, мне надоело рассматривать их. Я положила книгу на место в негодовании на женщин, помогавших наполнять ее. Но подумав, я взяла ее опять. До сих пор я тщательно осматривала все, что попадалось мне под руку. Приятно мне это было или нет, но я должна была осмотреть также тщательно и книгу. Я пересмотрела все страницы, пока не дошла до первой пустой. Все остальные были, очевидно, пустые. В виде последней предосторожности я подняла книгу так, чтобы венская посторонняя бумага, если таковая была между ее страницами, могла выпасть. На этот раз терпение мое было вознаграждено находкой, которая взволновала и смутила меня невыразимо. Из книги выпал небольшой фотографический портрет, наклеенный на картон. Я увидела, что это был портрет двух лиц. В одном из них я узнала моего мужа. Другим лицом была женщина. Ее наружность была совершенно незнакома мне. Женщина была немолода. Портрет представлял ее сидящей на стуле с моим мужем позади нее. Ее рука была в его руке. Лицо женщины было жесткое и некрасивое, с явным отпечатком сильных страстей и непреклонной силы воли. Но как ни была она некрасива, сердце мое сжалось от ревности, когда я заметила фамильярность позы, в которой они снялись. Юстас сказал мне однажды в первое время нашей любви, что он несколько раз воображал себя влюбленным, прежде чем встретился со мной. Неужели эта непривлекательная женщина была предметом его поклонения? Она была настолько близка, настолько дорога ему, что снялась с рукой в его руке. Я глядела и глядела на портрет, пока, наконец, не вышло из терпения. Женщины — странные создания, загадки даже для самих себя. Я швырнула портрет в угол шкафа. Я была до безумия зла на мужа. Я ненавидела всем сердцем и всей душой женщину, державшую его руку, незнакомую женщину с жестким упрямым лицом. Нижнее отделение шкафа не было еще осмотрено. Я стала на колени, чтобы осмотреть его. Я жаждала заглушить каким-нибудь занятием унизительное чувство ревности, овладевшее мной. К несчастью, в нижнем отделении не было ничего, кроме памятников военной жизни майора, его шпаги, пистолетов, эполет, пояса и других принадлежностей амуниции. Ни один из этих предметов не имел для меня ни малейшего интереса. Глаза мои невольно перешли опять на верхнюю полку. И как безумное, это самое мягкое слово для определения моего состояния в то время, я схватила портрет и опять взглянула на него. В этот раз я заметила, что на оборотной стороне была надпись, сделанная женским почерком. Надпись была следующая: «Майору Фитцдэвиду с двумя вазами от его друзей С. и Ю. М.». Не была ли разбитая ваза одной из этих ваз? И не была ли перемена, которую я заметила в лице майора Фитцдэвида, когда он увидел, что я нашла разбитую вазу, следствием какого-нибудь воспоминания, связанного с ней и касавшегося также и меня? Но я не остановилась на этих предположениях. Передо мной был несравненно более важный вопрос о начальных буквах надписи. «С» и «Ю» «М». Последние две буквы могли означать имя моего мужа, его настоящее имя Юстас Маккаллан. В таком случае первая буква «С», по всей вероятности, означает ее имя. Какое право имела она соединять себя с ним таким образом? Я подумала, я напрягла память и внезапно вспомнила, что у Юстаса были сестры. До нашей свадьбы он говорил со мной о них не раз. Неужели я была так безумна, что мучилась ревностью к сестре моего мужа? Это казалось весьма вероятным. «С» могло означать ее имя. Мне стало очень совестно, когда я взглянула на вопрос с этой точки зрения. Как я оскорбила в душе их обоих. Я перевернула портрет с грустью и раскаянием, чтобы взглянуть на него без предубеждения. Мне, естественно, пришел в голову вопрос о фамильном сходстве. Ни малейшего фамильного сходства не было в этих лицах. Напротив, они были так не похожи, как только возможно. Да правда ли, что она его сестра? Я взглянула на ее руки. Ее правая рука была в руке Юстаса, левая лежала на ее коленях, и на третьем пальце было ясно видно обручальное кольцо. Были ли у моего мужа замужние сестры? Я однажды спросила его об этом, и он ответил, что ни одна из его сестер не была замужем. Возможно ли, что моя первая догадка была справедлива? Иначе что значит соединение начальных букв? Что значит обручальное кольцо? Боже мой! Неужели я видела перед собой портрет моей соперницы? И неужели эта соперница его жена? Я отбросила портрет с криком ужаса. Прошла минута, страшная минута, когда мне казалось, что рассудок покидает меня. Я не знаю, что случилось бы, что я сделала бы, если бы моя любовь к Юстасу не взяла верх над терзавшими меня чувствами. Любовь подкрепила меня, любовь пробудила лучшие стороны моей души. Способен ли он к такой низости, в какой я заподозрила его? Нет, низость была с моей стороны, в том, что я хоть на минуту заподозрила его в этом. Я подняла с пола противный портрет, положила его обратно в книгу, поспешно заперла шкаф и взялась опять за лестницу. Моим единственным стремлением теперь было искать убежище от своих мыслей в каком-нибудь занятии. Как я ни старалась заглушить отвратительные, унизившие меня подозрения, я чувствовала, что готова была поддаться ему опять. Книги, книги! Моей единственной надеждой теперь было погрузиться душой и телом в книги. Я поставила уже одну ногу на лестницу, как вдруг услыхала, что дверь из зала отворилась. Я оглянулась, ожидая увидеть майора. Вместо майора я увидела будущую примадонну, остановившуюся в дверях и твердо устремившую на меня свои круглые глаза. «Я могу вынести многое», — начала она холодно, — «но выносить дольше это я не могу». «Чего вы не можете выносить дольше?» «Вы провели здесь добрых 2 часа, одна денёхонька в кабинете майора. Я ревнива, было бы вам известно, и я хочу знать, что это значит». Она приблизилась ко мне на несколько шагов с угрожающим взглядом и с ярким румянцем на лице. «Не намерен ли он вывести вас на сцену?» — спросила она резко. «Конечно нет. Влюблен он в вас. При других обстоятельствах я попросила бы ее выйти из комнаты». Но в ту минуту присутствие живого существа было для меня облегчением. Даже эта девушка с ее бесцеремонными вопросами и грубыми манерами была приятной нарушительницей моего уединения. Она дала мне передышку от мучивших меня мыслей. «Ваш вопрос не совсем учтив, но я извиняю его», — ответила я. «Вы, вероятно, не знаете, что я замужем». «Так что же, что замужем?» — возразила она. «Майору все равно, замужем вы или нет. Черномазая шутиха, величающая себя леди Клариндой, тоже замужем. Однако она присылает ему букеты 3 раза в неделю». «Не подумайте, что я влюблена в старого дурака, но я потеряла место на железной дороге и теперь должна заботиться о себе. И я не знаю, безопасно ли допускать других женщин становиться между ним и мною. Понимаете теперь, в чем дело? Я не могу быть спокойной, когда вижу, что он оставил вас здесь хозяйничать одну. Я хочу знать, что вы тут делаете. Как вы познакомились с майором? Я никогда не слыхала, чтобы он говорил о вас». Сквозь внешний эгоизм и грубость этой девушки проглядывали простосердечие и свобода, свидетельствовавшие в ее пользу. По крайней мере, такое впечатление произвела она на меня. Я, со своей стороны, отвечала откровенно и свободно. «Майор Фитцдэвид — старый друг моего мужа, и ради моего мужа он добрый со мной. Он позволил мне осмотреть эту комнату». Я остановилась, не зная, как объяснить ей мою задачу, так, чтобы не открыть ей ничего и вместе с тем успокоить ее. «Осмотреть эту комнату? Для чего?» — спросила она. Глаза ее остановились на лестнице, возле которой я стояла. «Вам нужна книга?» — прибавила она. «Да», — ответила я, воспользовавшись ее предположением. «Мне нужна книга». «Вы еще не нашли ее?» «Нет». Она посмотрела на меня пытливо. Она, очевидно, соображала, можно ли мне доверять. «Вам, по-видимому, можно верить», — вынесла, наконец, она свой приговор мне. «Я помогу вам. Я не раз пересматривала эти книги и знаю о них больше, чем вы. Какую книгу вам нужно?» Предложив мне этот затруднительный вопрос, она впервые заметила букет леди Кларинды, который майор оставил на боковом столе. Мгновенно забыв и меня, и мою книгу, девушка набросилась как фурия на цветы и буквально растоптала их ногами. «Вот!» — воскликнула она. «Если бы я увидела здесь леди Кларинду, я сделала бы с ней то же самое». «Что скажет майор?» — заметила я. «А мне какое дело? Неужели вы думаете, что я боюсь его? На прошлой неделе я разбила одну из его драгоценных игрушек, вон оттуда, и все из-за цветов леди Кларинды». Она указала на шкаф, на пустое место возле окна. Сердце мое сжалось от предчувствия. Это она разбила вазу. Не найду ли я путь к тайне с помощью этой девушки? Я не произнесла ни слова. Я могла только смотреть на нее. «Да», — продолжала она, — «ваза стояла там. Он знает, как я ненавижу ее цветы. И он поставил их в вазу подальше от меня. На вазе было нарисовано женское лицо, что оно похоже, как две капли воды, на ее лицо. Оно было так же похоже на нее, как мое. Это так взбесило меня, что я схватила книгу, которую читала, и швырнула ее в нарисованное лицо. Ваза свалилась на пол и разбилась вдребезги. Постойте, не эта ли книга нужна вам? Вы любите читать судебные процессы?» «Судебные процессы? Так ли я расслышала?» «Да, она действительно сказала «судебные процессы». Я ответила утвердительным наклоном головы. Я все еще не была в состоянии сказать что-нибудь. Девушка отошла к камину, взяла каминные щипцы и возвратилась с ними к шкафу. «Вот куда завалилась книга, в пространство между шкафом и стеной», — сказала она. «Я сейчас достану ее». Я не пошевелилась, не произнесла ни слова. Она возвратилась ко мне со щипцами в одной руке, с переплетенной книгой в другой. «Эта книга нужна вам, посмотрите». Я взяла у нее книгу. «Это ужасно интересно», — продолжала она. «Я прочла ее два раза с начала до конца. И знаете, я думаю, что он это сделал». «Кто сделал? Что сделал? Кто?» Я хотела задать ей эти вопросы, но язык не повиновался мне. Она потеряла всякое терпение, вырвала у меня книгу и раскрыла ее на столе, возле которого мы стояли. «Вы беспомощны, как младенец», — сказала она. «Вот, глядите, эта книга нужна вам». Я прочла на заглавном листе. Полный отчет о судебном процессе Юстаса Маккаллана, обвинявшегося в отравлении своей жены. Тут милосердный Господь послал мне облегчение. Я потеряла сознание.